Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Александр Тихонов. «Темный, темный лес». Читает Олег Шубин. Существует, вероятно, некоторый предел способности к удивлению. Аркадий и Борис Стругацкие. Понедельник начинается в субботу. Там, на неведомых дорожках, следы невиданных зверей. Избушка там, на курьих ножках, стоит без окон, без дверей. Александр Сергеевич Пушкин. Если верить рекламному объявлению, офис туристической фирмы «Темный лес» располагался именно здесь. Странное место для конторы. Окраина, промышленный район. Да и здание за нужным номером, высящееся перед нашим героем, напоминало скорее складское помещение, нежели офис серьезной организации. Ни вывески над входом, ни места для парковки. О фирме «Темный лес» Андрей Захаров узнал совершенно случайно, листая свежий номер местной газеты. На странице с красочными предложениями горящих туров он зацепился взглядом за двуцветное объявление. Небольшой, испещренный текстом рекламный блок разительно отличался от прочих, изобилующих цветными изображениями пальм и попугаев. Андрей бегло просмотрел объявление и удивленно хмыкнул. Оказалось, фирма была весьма оригинальна в организации досуга страждущих. Генеральный директор, фигурировавший под творческим псевдонимом Кощей Бессмертный, предлагал всем желающим посетить некий темный лес и отдохнуть на лоне природы. «Приезжайте с семьей», — гласила надпись. «Отдохните душой». Пафосно, конечно, но зато как заманчиво. Супруга все лето жаловалась, что их семейство уже который год не может выбраться на отдых. Вместо этого Захаровы, как Стаханов, папа Карло и дедушка Ленин вместе взятые, работают, работают и еще раз работают. Андрей каждый раз отвечал на подобные выпады тем, что в случае поездки на отдых им не с кем будет оставить дочку Настю. Да к тому же у семьи на подобные поездки нет денег. Первый аргумент развеивали в прах тезисы Кощеевой конторы об отдыхе с детьми. Вполне божеские цены за путевки, указанные в том же объявлении, рушили аргумент под номером 2. К тому же самого Захарова-старшего давно тянуло прочь из железобетонного склепа, коим виделся в летние месяцы город. Именно поэтому глава семейства решил не ждать, пока жена в очередной раз упомянет старика Карло и вождя мирового пролетариата, а сам поехал за путевками. «Девочкам в красных шапках скидки», — вещала змеем-искусителем реклама «Темного леса», поэтому Андрей перед визитом в Кощееву контору заехал на рынок и купил две красные панамы для жены и для дочери. Все было решено. Боевой настрой слегка поколебал ущербный вид здания, но сторож из соседнего торгового павильона объяснил, что все верно. Пару недель назад пустующее строение арендовали какие-то странные ребята, то ли циркачи, то ли артисты. Уверившись, что с адресом он ничего не напутал, Захаров приблизился к монструозному зданию. Возле входной двери стоял, запрокинув голову, крепкий мужчина лет 40 в выцветшем камуфляже с закатанными рукавами и густой бородой, наводящий на мысли не то о Деде Морозе, не то об Усаме бен Ладене. Когда здоровяк перестал созерцать безоблачное небо и заметил шагающего через двор человека, Захаров решился с ним заговорить. «Простите, а где я могу найти Кощея Бессмертного?» Незнакомец смерил визитера оценивающим взглядом, почесал бороду и глубокомысленно изрек. «Кощея Вурдалаковича нет на месте. Уехал на объект. Вы к нему по делу? Я насчет отдыха в темном лесу». Бородач расплылся в улыбке. «Ну, тогда тебе, брат начальник, не нужен. У нас хватает людей, которые все бумаги заполнить помогут. Заходи!» Он распахнул ведущие внутрь здания двери. «Только в тамбуре осторожней, там ступеньки». «А как вас величать?» Потенциальный турист проскользнул между массивными створками и с интересом взглянул на здоровяка. «Леший», — бросил тот. «Ты вон туда проходи, до конца коридора. Потом направо, налево, снова направо. Прямо до двери с надписью «Не входить». Войдешь туда, там тебе все объяснят». «Спасибо», — Андрей кивнул. «А, простите, Леша, так вас кажется. Алексей, а почему на двери написано «не входить»?» «Чтобы не входили туда все подряд», — пожал плечами здоровяк. Захаров двинулся по коридору, скудно освещенному редкими лампами. Практически у самого входа коридор перегораживала вертушка турникета, рядом с которой располагалась пузатая будка охраны. «Аз есм секьюрити», — гласила выгравированная на стене рядом с турникетом надпись, а чуть ниже значилось: «Внимание! Объект находится под наблюдением Черномора. Не буянь, чужеземец! Жизнь дороже!» В будке, забранной арматурной сетью, восседал детина едва ли не больших габаритов, чем бородач Леша. Андрей на мгновение замер, разглядывая странную надпись на бейджике грозного стражника. «Богатырь номер 30». С недоумением прочел он надпись и, встретившись взглядом с охранником, поспешно затрусил по коридору. «Странное место. Черноморы какие-то, богатыри. Ладно, хоть Леша этот нормальным мужиком оказался, разъяснил, куда идти. Так-с, направо, налево, опять направо». Андрей с интересом принялся разглядывать таблички, закрепленные на дверях кабинетов по обе стороны от коридора. «Ариадна», — прочел он, — «курсы вязания для настоящих героев». «Это еще что такое?» Толкнул дверь, но та оказалась заперта. Двинулся дальше, машинально запечатлевая в памяти странные надписи. «Соловей-разбойник», «Змей Горыныч», «Продается печь», «Пробег 120 километров», «Обращаться к Емеле в 34-й кабинет». Вскоре, в конце коридора, Андрей увидел заветную дверь с надписью «Не входить». Хотел было отворить ее, но потом решил, что нужно все-таки постучаться. «Войдите», — прозвучал из-за фанерной перегородки приятный женский голос, и Захаров, распахнув лакированную преграду, шагнул внутрь. Убранство кабинета его не удивило. После блужданий по коридорам со странными дверями мужчина ожидал увидеть все, что угодно. Поэтому лавки с табуретами вместо кресел, портрет Александра Сергеевича Пушкина и огромный куст бузины в катке его ничуть не смутили. «Здрасте», — робко произнес он, — «я по объявлению». Облаченная в сарафан белокурая девушка лет 20 на мгновение оторвала взгляд от экрана ноутбука, стоящего на столе перед ней, и отозвалась тихим, сонным голосом. «Разнорабочие уже не требуются». «Да нет, я это по другому объявлению, к Кощею». «Кощей Вурдалакович уехал инспектировать избушку», — мельком взглянув на визитера, все таким же сонным голосом отозвалась девушка. «Я насчет поездки в темный лес. Андрею вовсе не хотелось мотаться по нескольку раз в офис странной фирмы, поэтому он решил во что бы то ни стало прояснить все детали сегодня. Сейчас, немедленно. С кем я могу поговорить насчет путевок?» Девушка зевнула, медленно поднялась из-за стола и, будто по тонкому льду, двинулась к стоящему возле стены шкафу. «Много работы», — сочувственно заметил Андрей. «Не высыпаетесь». «Ой, и не говорите». Собеседница принялась перебирать расставленные на полке папки скоросшиватели, отыскала нужную и столь же неспешно двинулась обратно к столу. «Вот», — она протянула Захарову листок бумаги и авторучку, — «заполните бланки. Сейчас подойдет наша сотрудница, и вы с ней все подробно обговорите». «Замечательно». Андрей улыбнулся девушке и принялся читать надписи на бланках. «Обитательница кабинета «Не входить»» тем временем нажала на кнопку селектора и нараспев произнесла: «Царевна, подруга, привет! Это спящая красавица. Зайди ко мне, пожалуйста. У меня тут клиент пришел, хочет в темный лес путевку оформить, а шеф, как назло, уехал к Серому». «К Серому?» — прозвучал в динамике звонкий голосок собеседницы, которую обитательница кабинета «Не входить» назвала царевной. «Опять они за свое! Сначала банька, потом алкоголь. А я говорила старухе, мол, яга, ты волка с Кощеем не пускай к себе. Они меры не знают. Напьются до просячего визга». «Ага, точно». Спящая красавица, казалось, чуть оживилась. «А ты сама как?» «Да я-то что? Вот у Мальвины трагедия. Деревянный опять дома не ночевал. Кошмар!» Пока сотрудницы темного леса пересказывали друг другу новости последних лет, Андрей заполнил требуемые бланки и теперь с раздражением посматривал на черный короб селектора. «А я тебе говорила!» Спящая красавица покосилась на Андрея и поспешно прервала беседу. «Давай быстрей, тут клиент ждет». Через пару минут в кабинет вошла невысокая брюнетка в брючном костюме, с радостным блеском в глазах кинулась к спящей красавице, но, заметив Андрея, погрустнела. «Вы ко мне?» — произнесла она тоном палача. «К вам. Я бы хотел путевку оформить. В темный лес». «Один? Что, простите?» «Будете, говорю, один?» «Нет», — Захаров отрицательно замотал головой. «С семьей». «Это правильно. В темном лесу одному опасно гулять. Проглотят и не заметят. Идите за мной». И снова потянулись двери с табличками и без, изгибы коридоров. «Тут», словно устав бродить по зданию, внезапно заявила царевна, толкнула одну из безликих дверей, и та услужливо распахнулась. «Заходите». Андрей вошел в кабинет. Это помещение оказалось гораздо менее просторным, чем сокрытое за дверью с табличкой «Не входить». «Сесть», — бесстрастно скомандовала девушка. «Что?» — снова не понял Андрей. «Садитесь, говорю, в ногах правды нет». Мужчина кивнул, отмечая про себя, что царевна вовсе на царевну не похожа. Манерами своими напоминала она скорее злобную опекуншу Золушки. «На сколько дней планируете в темный лес?» Андрей пожал плечами. «А на сколько можно?» «От одного дня до недели. Если на несколько суток, то дороже получится. Аренда пряничного домика, экскурсии». «Нам бы дней на 5, — страдальчески выдал мужчина. Отдохнуть, развеяться. Заполните бланки». Царевна подала клиенту очередную кипу бумаг. «Так я заполнял уже. И еще нужно. Анкета, страховка, договор аренды домиков, юридические тонкости. Пишите, если не хотите у костра потом ночевать». «Стерва», — подумал Захаров. «Она надо мной издевается». А вслух произнес. «Давайте ваши бумаги». Вопросы в анкете у царевны оказались какие-то странные. «Употребляете ли вы в пищу галлюциногенные мухоморы? Уважаете ли вы Пушкина? Вы человек? Вы считаете эту анкету странной?» Пока Андрей заполнял бесконечные графы, селектор на столе злодейки обреченно пискнул. «Несмеяно слушает», — надменно произнесла царевна. Несколько секунд в динамике было тихо, потом женский голос пропел. «Ой, подруга, тут серый волк приехал. Пьяный!» «Ну и черт с ним!» — царевна раздраженно поглядела на Андрея. «А вы пишите, товарищ, не отвлекайтесь». «Тот и оно!» — вновь послышался голос обитательницы кабинета «Не беспокоить». «Тот-то и оно, что черт с ним! То есть не черт, конечно, а шеф, но злой, как черт! Просил тебя позвать». «Ой, подруга!» «Иду!» — коротко бросила царевна. «А вы, гражданин, приходите завтра. Мы оформим все документы». Упрашивать потенциального туриста не пришлось. Он уже и без того мечтал поскорее покинуть затхлую, плохо освещенную каморку, по недоразумению, названную кабинетом. Поэтому, как только представилась возможность вырваться на свежий воздух, Захаров тут же ей воспользовался. Наобум проставил галочки в последней анкете, озаглавленной «Говорящие поросята. Миф или реальность?» и поспешил ретироваться. Положив на стол заполненные документы, он выскользнул за дверь и чуть было не налетел на худощавого кавказца. «Эй, дорогой, ты что так ходишь, а?» От горца разило перегаром, да так крепко, что Андрея перехватило дыхание. «Простите!» — только и выпалил он, быстрым шагом направляясь в сторону выхода. Сзади послышались приглушенные голоса. Что-то бормотал кавказец, потом резко и громко заговорила царевна. «Волк, ты ошалел? Клиентов пугаешь уже! Ты волк вообще или не волк?» «Обижаешь!» — виновато отвечал горец. Захаров ускорил шаг. Проходя мимо будки охраны, мельком взглянул на сурового мордоворота с бейджиком «Богатырь номер 30». скользнул в тамбур, толчком распахнув входную дверь, и вырвался из странного офиса обратно в душный июль. Бородача Леши видно не было. Андрей обернулся, глядя на мрачное блочное здание, хмыкнул. «Дурдом!» Едва не задев его, прошли мимо и скрылись в утробе здания парень и девушка. Затем туда же вошел пожилой мужчина в строгом костюме. «Ну надо же! Обслуживание хуже только у сомалийских пиратов, а к ним клиенты один за другим идут». «Да иди оно все лесом», — подумалось Андрею. «И принцессы, и красавицы, и дешевые путевки. Ни ногой сюда». Как раз в этот момент мимо него прошествовала молодая пара, ведя за руки ребенка лет 5. Когда малыш норовил вырваться из родительской хватки, мужчина весело говорил ему: «А будешь себя так вести, не поедем больше в темный лес, и кота не увидишь. Так ведь, дорогая?» «Неправда», — обиженно выдала молодая мамаша, придерживая дверь Кощеева офиса. «Работаем как проклятые, а как отдых намечается, на дачу. Не пугай ребенка, поедем, даже если спать под открытым небом придется». Хлопнули массивные створки, скрывая туристов, поразительно похожих на семейство Андрея Захарова, в своем желании вырваться из города. «Может, все-таки стоит прийти завтра за документами?» Когда очередная парочка поравнялась с ним, Андрей поинтересовался. «Извините, вы тоже в темный лес хотите съездить?» «А мы уже ездили», — ответила девушка, цепко сжимавшая ладонь своего кавалера. «Вчера вернулись». «И как оно?» Захаров с интересом глядел на счастливую пару. «Нормально», — парень пожал плечами. «Кемпинг, что надо. Решили еще раз съездить в конце месяца. Говорят, там рыбалка хорошая. На озере». Андрей хмыкнул. «А вам местные барышни не показались несколько странными?» «Какие барышни?» — не поняла девушка. «Царевна Несмеяна и спящая красавица». «Не знаем, не видели таких. Так ведь, Коль?» Парень кивнул. «С нами Кощей разговаривал. За 5 минут все документы оформил, видеоролик рекламный показал. Сказка, короче». «Ну да», — Андрей тяжело вздохнул. «Только в моем случае сказка страшная». Заповедник со странным названием «Темный лес со злыми зубастыми волками» раскинулся в живописной пойме реки Веселая. Если верить россказням экскурсовода, старушки по имени Яга, вся здешняя живность давно уже была занесена в Красную книгу. «По причине штучности и редкости», — шамкала губами старушка, пока автобус с туристами петлял по извилистой лесной дороге. Познавательной оказалась экскурсия. Сначала Яга вспомнила свою юность, поведала о приходе в ее село карательного отряда СС и в красках описала, как потом все деревни крестьяне линчевали полицая Федьку. Дети, коих набралось полавтобуса, со страхом и восхищением слушали о молодых годах бравой бабушки Яги и проникались ненавистью к злобному полицаю. Немного поностальгировав, старушка рассказала, что животные из заповедника занесены не только в Красную книгу, но еще в синюю с надписью «Русские народные сказки», зеленую о вкусной и здоровой пище и в Конституцию Российской Федерации. По словам рассказчицы, 4 года тому назад в темный лес зачастили браконьеры. Сначала она и ее боевые товарищи-партизаны Змей Горыныч и Соловей-разбойник поступали с паразитами так же, как с полицаем Федькой. Затем браконьеров стало слишком много. Приезжали они с собаками, с автоматами, ходили по лесу, выспрашивали, вынюхивали, назывались странными именами, вроде СОБР, ФСБ, СКП. Посадили в машину с будкой и увезли прочь из леса местного егеря Лешего, после чего совсем житья не стала обитателем здешних дебрей. Даже завзятый оптимист Серый Волк начал пить с горя сивуху, коею гнала в своей избе старуха Яга. А потом появился Кощей, да не один, а с давним приятелем Черномором. Сначала им удалось вернуть в темные дебри исхудавшего и осунувшегося Лешего, а затем Кощей заявил, что есть у него одна мыслишка по поводу заповедника. Вскоре часть темного леса, самые темные и жуткие его уголки, обнесли высоким забором, установили на полянах беседки и пряничные домики, а в городе организовали туристическую фирму, которую, не мудрствуя лукаво, назвали «Темным лесом». Кощей сам занялся отбором персонала, и уже через несколько месяцев после памятного возвращения Лешего заповедник «Темный-темный лес со злыми зубастыми волками» переименовали в «Зону отдыха «Темный лес». Старушка-гид все тараторила, размахивая руками, аки лопастями вертолета, а голодно урчащий двигателем автобус катил по неприметной дороге, петляющей межвековых сосен. Со всех сторон к грунтовке склоняли пышные кроны кряжестой дубы. Как жезлы сотрудников ГИБДД то тут, то там показывались из зарослей полосатые стволы берез. Иногда дорога ныряла в низины, и тогда ветви деревьев куполом смыкались над автобусом, скребли по крыше. Андрей Захаров отвинтил пластиковую пробку и пригубил минералку. Они ехали уже около часа под аккомпанемент старушечьих речей, и это начинало порядком утомлять. Дочка Настя, мирно посапывающая на руках у отца, в который раз спросила сквозь сон: «Уже приехали?» И, получив ответ «Спи, доча», вновь закрыла глаза. Внезапно автобус качнуло, и он замер на месте. Двигатель продолжал тихонько урчать. «Гномы!» — объявил водитель, обернувшись к пассажирам. «Опять будут проповедовать. Бабка, открывать им?» «Открывай, Емеля, что ж делать-то?» — глухо отозвалась Яга. С шипением сложилась гармошкой дверь автобуса, а по ступеням в салон поднялся бородатый карлик в штанах защитной расцветки и черной майке. «Мир вам, путники!» — высоким, мелодичным голосом нараспев произнес гном. «Меня зовут прораб Сергей. Мы с братьями по штольне трудимся, не покладая рук, во благо жителей леса. Близится конец света, и наша задача — выкопать убежище для тех, кто будет верен всемогущему Стаханову». Андрей с супругой переглянулись. Чем-то этот странный гном напоминал им обоим свидетелей Иеговы, неоднократно являвшихся в гости с призывами поговорить о Боге. Правда, божеством у этих фанатичных трудяг, судя по всему, был не Иегова, а Стаханов. Наталья даже улыбнулась. «Мы просим прощения, что задержали ваш автобус», — продолжал тем временем гном, прохаживаясь по салону и отвечая лучезарной улыбкой на взгляды детей. «Но только таким образом мы можем общаться с заблудшими. Я прошу вас не оставаться в стороне и присоединиться к братьям по штольне». Он замолчал, оглядывая пассажиров. Некоторые смотрели на него с удивлением, другие — с интересом, третьи же широко улыбались. «Истина всегда болезненна для неокрепших умов», — продолжал гном. «Но...» «А еще болезненней, монтировкой по ребрам», — оборвал оратор Емеля, раздраженно взглянув через плечо на низкорослого агитатора. «Выметайся отсюда, братец!» Гном ответил водителю извиняющей улыбкой и, театрально взмахнув руками, обратился к пассажирам. «Не смею больше вас задерживать. Езжайте по своим бессмысленным делам. Но помните, что в час, когда мир будет стоять у пропасти, в убежище великого Стаханова попадут лишь избранные». С этими словами коротышка покинул оплот неверия. Снаружи послышались приглушенные голоса. Емеля облегченно выдохнул. «Заколебали эти сектанты! Слышь, бабка, давай лучше про полицаев рассказывай». Мотор паза взревел, путь продолжался. Наталья и Андрей с интересом глядели в окно на столпившихся вдоль дороги низкорослых крепких гномов, которые приветливо махали короткими ручонками вслед удаляющемуся автобусу. «Простите», — глава семейства Захаровых повернулся к Еге. «А это кто такие?» «Гномы», — с раздражением процедила старуха. «Соседи наши, так сказать, землекопы. Поклоняются своему божеству, Стаханову. Верят, что скоро наступит конец света, и лишь у них в шахтах можно будет спастись». «И много прокопали уже», — включился в разговор мужчина, ехавший на переднем сиденье вместе с русоволосым и лопоухим сынишкой лет 6. «Много», — Яга махнула рукой. «В прошлом месяце, например, прокопали свой тоннель прямо в канализационный колодец. А колодец-то вон где. Быстро работают. Кощей хотел с ними судиться, когда они стали автобусы с туристами останавливать для пропаганды, а потом плюнул на этих фанатиков. Пусть себя агитируют, да тихо мирно копают. Все же местная достопримечательность. Она замолчала, словно обдумывая, что бы еще рассказать. Потом спросила. «Камрады, малиновую настойку когда-нибудь пили?» Андрей, светловолосый мужчина и дедок в строгом костюме, ехавший на отдых с внуками, отрицательно замотали головами. Лишь супруга блондина робко, словно в школе, подняла руку. «Я раньше пыталась сделать настойку. А вы сами делаете, да?» «У меня своя рецептура!» Яга явно обрадовалась, обнаружив среди туристов родственную душу. «Знаю даже, как за 2 часа сделать коньяк 40-летней выдержки. Кощей с волком, так те частенько захаживают». За окнами автобуса промелькнул притулившийся к обочине кафетерий с надписью «У ежа». Затем паз прошмыгнул через деревянную арку и оказался на широкой пыльной улице, по обе стороны которой располагались ряды аккуратных одноэтажных домиков. Справа от автобуса, подле раскидистого дуба, с намотанной на ствол тяжелой цепью из желтого металла, был выставлен накрытый скатертью стол со всевозможными яствами. «Вот и прибыли!» — радостно сообщила Яга. «Гости дорогие, отведайте хлеб, соль, помидоры и картошечку. А после еды все к лешему на инструктаж по технике безопасности». Пассажиры паза принялись выгружаться. Сумки и чемоданы с самым необходимым, теннисные ракетки, панамы, причем у всех красные, мячи. Люди ехали отдыхать. 1,5 часа тряски в неудобном пазике и встреча с забавными гномами-сектантами теперь казались неотъемлемыми составляющими местного колорита. Никто не обижался ни на болтливую Ягу с историями про полицаев, ни на прораба Сергея из братства имени Стаханова. Это была плата за грядущую радость летнего отдыха. Первым к столу, словно нападающей футбольной команды к воротам противника, вырвался русоволосый парнишка, отец которого интересовался у Яги успехами сектантов в деле перелопачивания грунта. Он схватил из вазы огромный помидор, откусил от него добрую треть и только после этого обернулся к остальным. Составив сумки и пакеты с вещами возле дуба, счастливые туристы подошли к столу и тоже принялись поедать фрукты и овощи. «Наташа!» — слышался голос молодой темноволосой женщины. «Ты же знаешь, что тебе нельзя сладкое. Не бери конфеты!» Наталья Захарова обернулась было к говорившей, но тут же вспомнила, что дочь этой женщины тоже зовут Наташа, и просьба есть поменьше сладкого адресовывалась именно к конопатому ребенку. «А почему стульев нет?» — посетовал пожилой мужчина. «Спина болит. Мне бы сесть». «Так вы прямо на траву садитесь!» — весело отозвалась Яга, во всеобщей суете уже стянувшая со стола бутерброд с колбасой. «У нас все по-простецки!» Недовольный сервисом мужчина так и сделал. «Ну, каково?» — подмигнула туристу старушка. «Никаких офисных кресел и домашних диванов, никаких газеток, пультов от телевизора и прожигания жизни впустую. Вы просто сидите на траве и дышите свежим воздухом. Вокруг вас жизнь!» Что-то неуловимо гипнотическое было в голосе Яги, так как с лица сурового собеседника тут же сползла маска строгости. Расплывшись в улыбке, он уселся поудобнее и засмеялся. «Честное слово, я как будто помолодел. Чудесное место. Просто исполнение детских мечтаний». «Это вы так отсутствию стульев радуетесь?» — удивился Андрей. «Стулья — это условность, которая мешает нам почувствовать единение с природой. А сейчас нет их, и я как ребенок. Захотел, бухнулся на 5-ю точку в траву и сижу, радуюсь жизни». Захаров хмыкнул, приговорил очередной бутерброд и тоже уселся на траву рядом со стариком. «Меня Андрей зовут», — протянул он руку своему новому знакомому. «Ромашкин Александр Петрович», — мужчина ответил крепким рукопожатием. Его узкая ладонь оказалась на удивление сильной. «Я тут с внуками. Решил их от компьютеров оторвать. Да и сам развеюсь чуток». «Это верно. Место шикарное. «Не то слово!» — Ромашкин усмехнулся. «Чего стоят хотя бы эти братья по штольне?» Яга вернулась лишь после того, как гости темного леса, подобно стае саранчи, уничтожили все съестное, найденное на столе, и вдоволь навалялись в тени дуба. «Идемте заселяться!» — чуть виновато произнесла она и указала на ряды ярких домиков. Нехотя поднявшись с травяного ковра, туристы устремились к дубу за своими вещами, а затем, уже навьюченные, двинулись за старухой. Яга вела себя в лагере прямо-таки по-хозяйски. «Самобранку уберите!» — крикнула гроза полицаев. Тут же, откуда ни возьмись, возле дуба появились две девушки в светлых платьях и принялись колдовать над остатками былой трапезы, унося грязную посуду и бережно сворачивая скатерть. «Пряничные домики!» — тоном Наполеона Бонапарта, маршем вошедшего в Москву, вещала Яга. «По одному на семью!» Она извлекла из кармана коммуникатор, принялась вводить острием стилуса по сенсорному дисплею гаджета и, наконец, произнесла. «Семья Захаровых. Андрей, Настя, Наташа. В третий домик. Семья Ульяновых. Юра, Марина и отрок их Влад. В четвертый домик. Ромашкины, Александр и внуки могут селиться в доме под номером 5. Шестой — для Олеси и Наташи Васильевых. Вроде все правильно. Домики пронумерованы. Распаковывайте вещи, обустраивайтесь. Через час все собирайтесь возле дуба. Леший будет проводить инструктаж». Яга ловко развернулась на каблуках, но внезапно остановилась. «Чуть не забыла! Стены и мебель не грызть!» Когда старушка отошла от туристов, те направились к отведенным для них коттеджам. На поверку жилища и впрямь оказались пряничными. Андрей даже решил попробовать на вкус дверной косяк, чтобы удостовериться, что это действительно тесто, а не пластик. Но чуть было не сломал зуб и отказался от этой идеи. Зато Настя отгрызла здоровенный кусок подоконника, за что мама ее отругала, а отца, подающего плохой пример, обещала оставить без сладкого на все время отдыха. Убранство пряничного жилища было поистине спартанским. Три кровати, небольшой стол, два стула и шкаф для вещей. Андрей тут же заявил, что с милыми ему людьми рай даже в шалаше, не то что в сдобной избушке, и попытался поцеловать жену в качестве подтверждения своих слов, но та опять напомнила, что сладкого провинившемуся Андрею не видать. Когда вещи были распакованы, а чемоданы спрятаны в пузатый пряничный шкаф, семейство Захаровых в полном составе выдвинулось к точке сбора. Там уже нежились на солнце темноволосая Олеся и ее дочь, тезка Андреевой супруги. «Как вам апартаменты?» — спросила женщина, когда соседи по пряничной улице подошли к дубу. «Как по мне, весьма и весьма. За такие деньги. Я тут прошлась вдоль домов, увидела, что первый и второй коттеджи заняты. Мне интересно стало. Я и поспрашивала у девочек, которые тут убирались. Они говорят, в первом доме леший живет, а во втором — серый волк». Болтала Олеся без умолку, и Андрею даже подумалось, что в этом она очень напоминает спящую красавицу, выходящую из ступора при наличии рядом достойных внимания собеседников. Вспомнился подвыпивший кавказец, серый волк. И Андрею представилось, как этот колоритный товарищ, опрокинув в пищевод сотню граммов горячительного, закусывает стеной своего пряничного жилища. Пока Олеся о чем-то беседовала с его супругой, Андрей подошел к дубу. Ему с самого момента прибытия в лагерь хотелось потрогать опоясывающую ствол дерева цепь. Та оказалась не бутафорским пластиком, а вполне себе тяжелым металлом, приятно холодящим ладони. Вскоре к дубу вышли Александр Петрович с внуками и семейство Ульяновых. Затем, приветливо улыбаясь, к дереву подошел давешний знакомец Андрея, Леший. «Все в сборе?» — задумчиво спросил он и, не дожидаясь ответа, скомандовал. «За мной! Не отставать!» По неприметной тропке лесник повел туристов прочь от лагеря, углубляясь в лесную чащу. На ходу он объяснял приезжим, как следует вести себя в темном лесу. Не рыбачить на озере без разрешения водяного, не курить, не мусорить, громко музыку не включать, не конфликтовать с поросятами. С какими именно поросятами конфликтовать не стоило, Леший не уточнил, но намекнул, что на всякий случай лучше обходить стороной любой говорящий бекон. Упомянул хранитель леса и о гномьей секте, с представителями которой тоже посоветовал не контактировать. «Я вам сейчас сдам с рук на руки Еге, пусть она дальше вас развлекает. Это она у нас массовик-затейник, а я просто леший». Зачем нужно было водить туристов по лесу битый час, рассказывая им на ходу, с кем лучше не встречаться и где лучше не рыбачить, Андрей долго не мог понять. Лишь когда здоровяк, продираясь через заросли, вывел приезжих на большую ромашковую поляну, разобрался, в чем дело. Посреди цветочного моря стояла изба. Большая, добротная, покоящаяся на двух странного вида сваях. «Яга, выходи! Я туристов привел!» — рявкнул леший, да так громко, что съели сорвалась и в ужасе метнулась прочь стая мелких птах. «Не кричи!» — послышался голос Яги. — Не глухая покамест! Сейчас подойду! И изба шагнула. Андрей не мог поверить своим глазам. На миг ему показалось, что одна из опор, на которых держался дом, подломилась, и здание вот-вот рухнет в траву. Но, приглядевшись, он увидел, что опоры представляют собой куриные лапы, которые и перемещали строение к краю поляны. «Она ходит!» — выдохнул мужчина. «Ты еще ступу не видел!» — спокойно отозвался леший, и когда изба в очередной раз шагнула, двинулся к ней навстречу. По изумленным возгласам остальных туристов Андрей понял, что ходячее строение вовсе не галлюцинация, а если и галлюцинация, то коллективная. Сразу стало легче. Сделав еще несколько размашистых шагов, изба остановилась и опустилась в траву. Жалобно скрипнула несмазанными петлями входная дверь, и на пороге показалась Яга. «Мир твоему дому, бабка!» — картинно поздоровался леший, в ответ на что старуха лишь сдержанно кивнула. «А вот и мои туристы!» Будто не замечая проводника, Яга двинулась через поляну к остолбеневшим гостям темного леса. «Камрады, прошу всех в дом!» Андрей зарекся не удивляться, когда автобус с туристами въехал на территорию лагеря. Повторил про себя зарок, когда увидел, что пряничные домики действительно пряничные. И вот опять. «Что обещала реклама?» — спросил он сам себя и тут же ответил. «Отдых в темном лесу, настоящую сказку. Да к чему ты дивишься, дурень? Сам же заполнял эти странные анкеты, в которых просили не волноваться, если вдруг посетитель темного леса увидит нечто странное, непривычное. Вот, например, изба на курьих ножках. Это непривычно, странно». Один за другим туристы поднимались по скрипучим ступеням, высящуюся на краю поляны избу. Андрею, идущему последним, показалось, что все вместе они внутри не поместятся. Но когда он шагнул в апартаменты престарелого гида, с удивлением, а ведь зарекся, обнаружил просторную комнату с двумя диванами, торшером и обеденным столом в углу. «Света в доме нет», — пояснила Яга, когда Юрий едва не зацепил макушкой тяжелую литую люстру с тускло поблескивающими свечами. «Электричество вообще нигде в округе не найти. Телефон и тот езжу заряжать в райцентр. Присаживайтесь». Растерянные туристы тут же обосновались на мягких диванах, ожидая, что теперь скажет им хозяйка дома. «Вечером в лагере возле дуба состоится просмотр моноспектакля «Темный лес» в исполнении кота-ученого», — объяснила Яга. «А завтра вы сможете пройтись по окрестностям, достопримечательности осмотреть. Вам ведь леший уже рассказал, что делать не нужно и куда ходить не следует». «Рассказал», — закивали туристы. «А кто такие эти поросята, с которыми он просил не связываться?» — не удержался от вопроса Юрий. «То тебя секта землекопов заботит, то поросята!» — заворчала Яга. «Ты натовский шпион, аль тебе больше всех надо? Поросята эти злодеи редкостные. Отобрали у волка жилплощадь в лесу. Убить его пригрозили». «За что?» — удивился Андрей. «А кто же их, фашистов, знает? Все про чистую арийскую свинину без ГМО, твердят, грозя волка порешить, потому что он черный. Им-то не объяснишь, что он серый, а не черный. Он ведь и мухи не обидит. А как же красная шапочка? А что шапочка? Не поняла Яга. Шапочка, комрады, это вообще-то не человек, а бренд, как Пепси или Intel. Это серый волк придумал так зарабатывать на жизнь. Выпустил в издательстве «Эх, ма!» свою книжку «Исповедь каннибала» или «Как я съел красную шапочку». Вот, написал там, как он, маньяк, серый волк, поджидал шапочку в лесу, как проглотил ее и бабушку заодно. Книга стала бестселлером, волк — известным писателем, а шапочка — знаменем феминисток. Вы же видели на въезде плакат «Только у нас автограф-сессия с серым волком». «Не видели», — покачал головой Андрей. «Я только кафе успел заметить». «У стрижа или у ежа, и все?» «У ежа. Заходили в него?» Тут же, потеряв интерес к творчеству волка, спросила Яга. «Так не успели еще. Распаковали вещи и сразу на инструктаж к лешему. Туда не ходи, это не ешь, здесь не кури». Бабка заговорщически улыбнулась. «Загляните потом, не пожалеете. Познакомитесь с нашим ежом. Он же философ». Люди вроде вас, когда им что-то простое объясняешь, говорят, что ежу понятно. Откуда это пошло, как думаете?» Андрей пожал плечами. Он догадывался, что Яга возопит. «Да это про нашего ежа!» Но предпочел промолчать. «Да это про нашего ежа!» Всплеснула руками старуха. «Он в своем кафе любит порассуждать. Вот, например, про конец света в последнее время много говорит. Если послушать, как они с прорабом Сергеем из секты спорят. Эх, сказка просто!»